Глава 10. Черный силуэт. Понедельник, 04:27. РЛ-2 самую малость был расстроен из-за того, что камера видеонаблюдения в глазу статуи с копьем, столь удобно расположенная в комнате гостевой виллы, где-то с 2:00 перестала работать. Как всегда, в нужный момент небось забыли батарейки поменять. Надо внести на совещание предложение, чтобы расширили квоту для гастарбайтеров, а то приспичит вот так срочно, даже курьера не найдешь. Вряд ли Калашников ее обнаружил. Факт, камера вырубилась по техническим причинам. Вот что самое обидное. А так, за ним совсем не интересно наблюдать. Жизнь офицера спецслужбы сама по себе тухлое реалити-шоу. Но пришел человек, похлебал чаю, сел чего-то думать, записывать и медленно блокнот листать. Побрился спустя какое-то время. К встрече с женой готовится, понятное дело. И опять хватается за блокнот. Чертит там чего-то. Скучная работа. Ничего любопытного. В принципе, у ангелов возмездия аналогичные занятия, даже еще похуже. Сиди себе на базе столетиями, да в шахматы играй. А хочется-то... Эх, раззудись плечо, размахнись рука. Идея о том, как можно использовать для достижения своей цели девушек, попавших в рай после разгрома ангельской колонии на Земле, пришла ему в голову относительно недавно, примерно 50 лет назад. Он вычислил их стандартно, через архивы, и годами отслеживал стиль их поведения. Торопиться ему было некуда. Поведение не разочаровало. Как профессиональному знатоку женской логики, ему многое стало ясно с самого начала, общеизвестно, что ход дамских мыслей в критических ситуациях всегда довольно предсказуем. Сумасбродные барышни давно задумали ужасную месть, но ввиду своей обычной расхлябанности никак не могли догадаться о верном методе ее осуществления. Что ж, он с удовольствием им подскажет, как следует действовать. Глупых баб и уговаривать не пришлось. Сходу клюнули на заготовленную наживку. Слишком долго сидели на привязи. Ну и фактор мести, конечно, помог. Интересно, почему же они сами до этого не додумались? Вот тормоза, локти кусали тысячами лет, татуировки какие-то делали, союзы заключали и наивно думали, что про это никто не узнает. Ну, прям детский сад. А всего-то и надо было регулярно отслеживать новости с Земли. Нет способа кого-то убить? Не стоит волноваться, как в рекламе они обязательно что-нибудь придумают. Атомные заряды, нейтронные бомбы, нервно-паралитический газ, бактериологическое генное оружие – все это появилось на Земле за неполные полвека. Вот работает мысль, есть чему аплодировать. Когда его в качестве штрафной командировки сослали работать в Китай, там-то, наблюдая за работой секретного японского отряда 731, он увидел, что можно сотворить с помощью бактериологов. Примечание. Отряд 731 – секретная японская база в Маньчжурии, во время Второй мировой войны занимавшаяся разработкой запрещенного бактериологического оружия и проводившая испытания на живых людях. Конец примечания. Сюрприз ему неожиданно-негаданно преподнес шеф, новейший H5N1. Вирус птичьего гриппа оказался потрясающей находкой. Сам того не предполагая, шеф создал настоящего монстра, способного за сутки опустошить рай. Вирус пожирал клетки как человека, так и птицы. А организм ангела как раз из таких взаимных клеток и состоял. Иммунитета к нему в принципе не существовало. Поначалу РЛ-2 не верил тому, что счастье само упало в крылья. Он согласился убить Серафима не за тем, чтобы доказать свою лояльность сумбурным девицам, а просто из чистого любопытства, подействует или нет. Тот не почувствовал практически неосязаемого укола в крыло, и его исчезновение, так переполошившее всю небесную канцелярию, лишь подтвердило. Теперь можно привести в действие давний замысел, созревший после прошлого отпуска голоса. Девки доверились ему полностью, и боевую задачу свою они, надо признаться, выполнили на 5. Впрочем, чего еще можно ожидать от ангелов возмездия, каждый из которых легко заменит собой батальон профессиональных убийц? Они ему верили настолько, что даже не задумались о лицензии на убийство, якобы разрешении, которое он положил им в тайничок. Сработать такое разрешение в домашних условиях, как оказалось, пара пустяков. Вырезал из голубого пластика, наклеил магнитную ленту и все. Им и в голову не пришло, что карточка подделана, ведь настоящие лицензии способен выдавать только голос, а там нет его светящейся подписи. И это тоже поможет их обвинить. С проводами в телефоне спецсвязи и так ясно. Калипсо полагался меч. Она и перерезала. Что случилось? Ему это кажется или нет? Где-то звучит легкая орфическая музыка. Исполнение не идеальное, но в то же время отнюдь не любительское. Впрочем, понятно, что это за штука с музоном. Кажется, самопроизвольно включилась стереосистема в кабинете. Иногда такие вещи случаются. Надо пойти ее выключить, а потом ехать домой, отсыпаться. Завтра много дел. К обеду приедет голос, и все смогут увидеть явление нового руководителя, какого еще никогда не было в небесной канцелярии. Тот, который научит всех, как надо правильно работать. Тот, который... Зайдя в кабинет, РЛ-2 остолбенел. Он отчетливо увидел, что за его столом, освещаемый сзади, сидит человек, лицо которого не различить во тьме. Черный, окаймленный лунным светом силуэт, почти не дрогнул при появлении РЛ-2. Он лишь коснулся пульта на столе, и нежная музыка, лившаяся из колонок, умолкла. Приглядевшись, РЛ-2 инстинктивно попятился. Рядом с человеком он заметил тускло блестевшую узкую металлическую полоску. Он прекрасно знал, что это такое. Пожалуй, даже слишком хорошо знал. РЛ-2 медленно вытянул вдоль бедра указательный палец правой руки. «Кто вы такой?» — спросил он. «Что вам здесь надо?» Лезвие, взметнувшись вверх, со свистом рассекло ночной воздух.